Здравствуйте, дорогие слушатели! Я приглашаю вас выслушать нашу передачу под заглавием «Ежедневные обязанности христианина». Если вы не знакомы с верующими людьми или с христианством вообще, то это ваша возможность ознакомиться с некоторыми обязанностями христиан. А если вы верующий в Бога человек, то это ваша возможность проверить себя, насколько вы исполняете свой христианский долг. Все люди имеют ежедневные обязанности. Родители должны обеспечить, во-первых, себя, свою семью, всем необходимым для жизни. Дети должны ходить в школу. Мы все должны заботиться о своем организме. Надо ежедневно питать его, надо греть, надо умываться, надо подстригаться, бриться, чистить зубы. Каждый человек имеет эти свои обязанности. Это наш долг, это долг каждого человека. Так же, как и эти обязанности, христианин имеет еще добавочные обязанности, которые являются долгом каждого христианина. Во-первых, ежедневное поклонение Богу. Я не нахожу стиха в Библии, где было бы сказано «ежедневно поклоняйтесь Богу». Но Библия говорит «непрестанно молитесь». А Иисус Христос, когда учил своих учеников молиться, учил их молиться так: «Хлеб наш насущный дай нам на сей день». Из чего следует, что верующий обращается к Богу ежедневно с просьбой о ежедневных необходимостях жизни. А разве мы можем просить ежедневно о чем-то без поклонения? Надеюсь, нет. Даниил, пророк Старого Завета, молился Богу 3 раза в день на коленях. В 145-м псалме мы читаем: «Буду восхвалять Господа, доколе жив, буду петь Богу моему, доколе есмь». Я надеюсь, дорогой брат или сестра, что желание псалмопевца – ваше желание. Будем поклоняться Богу нашему, будем восхвалять Его, пока мы живы. Следующее, что христианин обязан делать – это ежедневное прошение. В 85-м псалме, в 3-м стихе, Давид говорит: «Помилуй меня, Господи, ибо к Тебе взываю каждый день». Молитва о прощении должна быть постоянным занятием христианина, потому что он неоднократно согрешает за день. В притчах Соломона сказано: 7 раз упадет праведник и встает. Евангелист Иоанн пишет в своем первом послании в 1 главе 8 и 9 стихах, что если мы, то есть верующие в Бога, говорим, что не имеем греха, то мы обманываем самих себя, и истины нет в нас. Но если мы исповедуем грехи наши перед Богом, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Мы видим здесь две важные для нас истины. Мы согрешаем, а Бог готов прощать. Какое великое дело! Христос прощает нас вновь и вновь, но мы должны исповедовать свою вину перед Ним. «Помилуй меня, Господи, ибо к Тебе взываю каждый день». Я надеюсь, это и наша с вами ежедневная молитва. Ежедневное изучение Библии – это наш следующий христианский долг. О группе верующих в Верии сказано в Деянии апостолов, 11 главе, в 11 стихе, что они были благосмысленнее фессалоникийцев и приняли слово, то есть учение апостолов, со всем усердием, ежедневно разбирая Писание. Точно ли это так? Ежедневное изучение Писания так важно, потому что Писание влияет на нашу жизнь. 11 стих 118 псалма гласит так: «В сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить перед Тобою». Один отец, лежа на смертном одре, давал последнее наставление своему сыну, говоря: «Дорожи этой книгой, Библией. Эта книга способна удерживать тебя от греха. Но берегись, грех будет удерживать тебя от изучения этой книги». Библия удерживает нас от греха. Она наставляет нас на путь спасения. Она является фонарем или светильником и светом, как говорит 105 стих этого же 118 псалма. Иисус Христос призывает нас к исследованию Писаний, потому что мы получаем через них жизнь вечную. А в своем послании молодому проповеднику Тимофею апостол Павел советует: «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая, спасешь себя и слушающих Тебя. Если вы, дорогой слушатель, соглашаетесь с тем, что мы имеем вечную жизнь через Писание, как сказал Иисус Христос в Евангелии от Иоанна в 5 главе, то мы должны изучать его. Ежедневно христианин должен брать на себя крест свой и следовать за Христом. Во многих греческих рукописях Луки, 9 глава, 23 стих, речь Иисуса Христа гласит так: «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и бери крест твой на себя ежедневно и следуй за Мною». И хотя в нашем русском переводе слово «ежедневно» не встречается, мысль эта все равно сокрыта в этом стихе. Самоотвержение, которое выражается готовностью нести свой крест, это процесс, в котором христианин проводит всю свою жизнь. Павел пишет Тимофею в 6 главе своего первого послания: «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным», то есть нести свой крест без упреков и без ропота. Как исполняем мы этот свой христианский долг? Как несем мы свой крест ежедневно? Христианин должен умирать для греха каждый день. Апостол Павел писал в первом послании к Коринфянам, в 15 главе 31 стихе: «Я каждый день умираю». Он умирал для своей славы, для личной выгоды и для личных преимуществ. Он покорялся воле Бога. Так он жил, тоже он и советовал Римлянам в 6 главе и нам с вами: «Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога». Умираем мы для греха ежедневно или воскресаем мы, когда нас обижают или оскорбляют? В заключение приведу еще один ежедневный долг христианина. Есть, конечно, еще много других, но я приведу еще только один. Христианин должен ежедневно бодрствовать. Бодрствовать значит не спать, то есть духовно быть начеку. Верующие люди ожидают второго пришествия Христа, но не знают даты его возвращения. Поэтому Христос наставляет учеников своих: «Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома, вечером или в полночь, или в пение петухов, или поутру, чтобы пришед внезапно не нашел вас спящими. А что говорю вам, говорю всем: бодрствуйте». Апостол Петр писал верующим относительно бодрствования так: «Впрочем, близок всему конец. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах». От нашей духовной бодрости зависит исполнение всех наших христианских обязанностей. Спящий не может исполнять своего задания. Спящий духовно не поклоняется ежедневно Богу. Он вообще не поклоняется Ему. Спящий духовно не просит прощения у Бога. Духовно спящий человек не заинтересован в ежедневном изучении Библии. Духовно спящий не следует за Христом и уж подавно не несет креста своего, отвергнув себя. Спящий духовно не умирает для греха. Поэтому, чтобы исполнять свои христианские обязанности, человек должен проснуться, покаяться и бодрствовать. Дорогой слушатель, будем ежедневно поклоняться Богу. Будем ежедневно искать Его помилование. Будем ежедневно стремиться изучать Библию и будем ежедневно нести крест свой. Будем ежедневно умирать для греха и таким образом жить бодрствуя, то есть ожидая возвращения Иисуса Христа. Да поможет нам в этом Господь. Аминь. Умирать. Жизнью святой.